Глава шестая. Расселина оказалась короткой и почти сразу привела меня к следующей пещере. Я затаился за каменным уступом, наблюдаю. Впереди расположен полуразрушенный поселок гномов. Об этом свидетельствует приземистая архитектура построек. С возвышения мне видно все как на ладони. Очень необычное, жутковатое место. В центре, на бывшей рыночной площади, переливается миндалевидный сгусток черно-фиолетовых энергий, пронизанный яркими прожилками красного и зеленоватого оттенка. По улицам бродят ужасающего вида существа. Плач и причитания издают сросшиеся друг с другом изуродованные тела подземных жителей. Как в точности передать увиденное? Представьте, что безумный скульптор в ярости смял свои творения, объединив по несколько фигур в бесформенную массу, из которой торчат фрагменты тел, руки, ноги, головы, и это нечто продолжает существовать, передвигается как может. Таких сросшихся воедино искаженных комьев плоти десятки. Одни источают зеленоватую ауру, теперь понятно, чего так сильно испугались городские стражники, за другими тянутся дымчатые шлейфы, третьи объяты тусклым красно-оранжевым свечением с вплетенными в него нитями тьмы. Вы обнаружили действующий портал бездны. Плюс 10 известность при условии публикации видео. Вы обнаружили разумных существ, измененных влиянием бездны. Дайте название получившимся в результате мутации видам. Плюс 15 известность. По 5 за каждый вид при условии публикации материала в бестиарии. Я ответил, отложить публикацию. Здесь есть над чем поразмыслить. Сначала нужно узнать, что дает повышение известности, соизмерить риски. Многое теперь встало на свои места. По крайней мере, понятно, на что рассчитывал Халк Лютый. В таком месте моему персонажу действительно грозила череда быстрых, но крайне болезненных перерождений. В лучшем случае я бы обезумел, как это наверняка случилось с Джебер Ариумом. Мне просто повезло. Погибнув, я возродился на ближайшем респе, который расположен в стороне от зловещего портала. Теперь коллектор сточных вод уже не кажется столь отвратительным. Все познается в сравнении. Тем временем в пещере начали происходить изменения. Свечение портала стало чуть ярче. В центре появился сиреневый сгусток энергии, оплетенный черными молниями. Миг, и от миндалевидного ока отделилась его проекция, легла на стену, и каменная поверхность в том месте исчезла. Из мрака открывшегося тоннеля появились фигуры воинов. Они намного выше обычного человека, облачены в доспехи, лиц не видно, забралы шлемов опущены. Отряд держится уверенно, внимание на изуродованные комья плоти не обращает, да и исконные обитатели пещеры не пытаются проявить агрессию. Наоборот, они жмутся к руинам домов, явно опасаясь попадаться на глаза пришельцам. Раздался глухой звук, и вслед за передовым отрядом появились вьючные животные. Это огромные ящерицы. На их спинах громоздятся тюки и ящики. Погонщики, высокие гуманоидные существа, облачены в балахоны, скрывающие детали их внешности. Караван движется медленно, несуетливо. Я насчитал 30 ящериц, с десятком погонщиков и 20 воинов. Их фреймы для меня нечитаемы, окрашены в красный, различимы лишь пиктограммы черепов, что свидетельствует о высоких уровнях и враждебном отношении к людям. Вы обнаружили неизвестную ранее НПС-фракцию. Доступно новое задание «Тропою бездны». Разузнайте как можно больше о сети таинственных порталов и существах, путешествующих через них. Награда вариативна, зависит от сделанных открытий. Время на выполнение не ограничено. Сгусток энергии в центре портала перефокусировался. Один тоннель закрылся, зато в противоположной стене открылся другой. Караван ушел во тьму, за ним последовала охрана. Миг, и сияние проекции угасло. Скалы теперь вновь выглядят монолитными. Что-то тягучее сорвалось от свода, испятнало камень у моих ног, проедая углубление, шипя и истекая токсичным дымком. Медленно поднимаю взгляд. Проклятие! Над головой затаились гигантские многоножки, тоже измененные воздействием бездны. В их фреймах читаю те самые неизвестно, что я уже видел в логах. Вот кто отправил меня на перерождение. Вы обнаружили новый вид измененных бездны существ. Дайте им название и описание. Награда плюс один к известности. Отложить. Вы получили сильное отравление. Урон 10 хп в секунду. Длительность неизвестна. Не дожидаясь следующего ядовитого плевка, я кинулся назад. Существа, бесцельно бродившие по улицам разрушенного поселка гномов, заметили движение, и вслед мне устремились три шара. Один соткан из зеленоватых некротических энергий, второй гудит пламенем, третий дымчатый, оставляющий туманный след. Я ускользнул через расселину, пробежался через пещеру с залежами янтарной смолы, выскочил в спасительную тьму коллектора, бросился к кругу возрождения, но не добежал. Рухнул без сил, сильнейший яд быстро подточил мое здоровье. Перед глазами все плывет, меня лихорадит, мысли путаются. Вы страдаете от сильного отравления. Ваша физическая мощь, выносливость и ловкость временно понижены на 3 единицы. Найдите противоядие. Где? Как оно хоть выглядит? Я быстро теряю силы. Эффекты от отравления просто жуткие. В сумраке слышна невнятная возня. Ко мне приближается звук крадущихся шагов. Ну конечно, Джебер Ариум своего не упустит. Сейчас сольет меня, тварь! Силуэт зомбака появляется в поле зрения. Подбирается осторожно, сбоку. В одной руке он сжимает ржавый кинжал, в другой – какую-то пакость, явно найденную в груди отбросов. Я попытался отползти подальше, но с ужасом понял, что беспомощен, как младенец. Дебафы, вызванные жаждой, истощением и отравлением, превратили меня в легкую добычу. Он склонился надо мной. «Слабый». От его шепота ледяные мурашки по коже. Ржавый, зазубренный клинок коснулся моих губ. Страх нахлынул, стирая недомогание, но рассудок прояснился лишь на миг. Сил мне это не добавило, лишь позволило ощутить, как Джейбер разжал мои зубы и быстрым движением засунул мне в рот какую-то дрянь. Скулы свело, во рту разлилась горечь. «Вы использовали комок целебного мха. Отравление нейтрализовано». Такого я, конечно же, не ожидал. Готовился в очередной раз мучительно погибнуть. Перед глазами все по-прежнему плывет, а Джебер Ариум, пользуясь моментом, снова разжал мне зубы, затолкнул в рот что-то осклизкое. Меня сейчас стошнит. Выплюнуть эту дрянь не удалось, она растворилась во рту, а перед затуманенным взглядом появилось еще одно системное сообщение. «Вы съели гриб-дождевик. Вы больше не страдаете от голода. Вы больше не страдаете от жажды. Скорость восстановления ХП увеличена на 1%. Через пару минут мне удалось кое-как привстать, отползти к стене и сесть, опираясь спиной о шероховатую кладку. Прямо скажем, неожиданный поворот событий. Джейбер Ариум сгорбился на берегу ручья. В мою сторону даже не смотрит. Проявленное сострадание. Это случайный отголосок его прошлой натуры, или он действительно изменил отношение ко мне? Важный вопрос. Если мы подружимся, то я смогу выходить в реал, не опасаясь за своего персонажа. Да и прокачиваться вместе будет проще, как и искать выход отсюда. Почувствовав себя лучше, я доковылял до круга возрождения. «Джеб, иди сюда, поговорим!» Он даже не обернулся. Снова замкнулся в себе, не реагирует. Ладно, настаивать не буду. С ним нужно поосторожнее. Какие у меня шансы выбраться отсюда? Осталось только 2 неисследованных тоннеля. Обстоятельства толкают на определенный путь развития. Публикация сделанных открытий в игровой энциклопедии поможет прокачаться до минимально необходимого уровня. Интересует цена известности. До респауна крыс еще пара часов, и я занялся поиском. Нужная информация оказалась доступной и понятной. Известность – одна из второстепенных характеристик персонажа, явно недооцененная современным комьюнити края бездны. Прокачать известность можно разными способами. Примеры – известный первопроходец, известный натуралист, известный воин и, как антагонисты, известный завоеватель, известный вор, известный ассасин и так далее. От второй составляющей, она определяется исключительно действиями, вследствие которых заработана известность, напрямую зависят получаемые эффекты и бонусы. Любое сделанное открытие можно использовать по-разному. Вариант 1. Вы находите незнакомые растения или существ. Открываете новые локации, активируете круги возрождения, но при этом не делитесь полученной информацией. Известности вы не получите, но можете продать данные со своей карты или сведения из походного дневника. Туда автоматически заносятся все важные игровые моменты. Вариант 2. Вы совершаете открытия и публикуете их в игровой энциклопедии. Известность и опыт, 25% от необходимого получения следующего уровня, начисляются сразу же. При достижении 25 пунктов известности вы получаете возможность прямой видеотрансляции своих похождений, что может стать источником доходов. При достижении 50 пунктов вы получаете ауру известности. Представители любых НПС-фракций под влиянием ауры известности воздерживаются от немедленного нападения, а попытаются присмотреться к вам, не относятся к диким существам. 500 пунктов известности дают способность аура неприкосновенности, длительность 2 минуты, откат 24 часа. При ее использовании на вас никто не нападает, но и любая агрессия с вашей стороны приведет к мгновенному исчезновению ауры. 1000 пунктов известности меняют отношение любой, встреченной на пути НПС-фракции на нейтральные, обеспечивая вам 1 час безопасного путешествия по их землям. По истечении этого времени нейтральное отношение сохранится только у ключевых НПС-локаций. Остальные, включая преступников, будут действовать по отношению к вам обычным образом. Аура известности может иметь разнообразные оттенки. Она окрашивается в зависимости от баланса хороших и плохих действий, за которые вы получали прирост характеристики, а также от вашего килл-рейтинга. Важно! Если в результате ваших открытий произошло крупное игровое событие, вы получите дополнительный прирост характеристики и, опционально, уникальную способность, зависит от масштаба события и его направленности. Мнение с форумов прямо противоположной статье из Вики. Вот один из постов на интересующую меня тему. Советую не качать известность. Во-первых, все эти ауры – полный отстой. Во-вторых, постоянно находиться в центре внимания – не лучший вариант. Например, скрытность и родственные ей навыки уже не используешь. Если сумели добраться до границ темного рубежа, все вкусные открытия там. Лучше продать инфу, чем делать публикации. Я глубоко задумался. Для начинающего игрока действительно спорная характеристика. Тот опыт, в моем случае это 375 экс, что дадут за 1 пункт известности, проще набить на крысах. Но чем выше уровень персонажа, тем сложнее и дольше идет процесс прокачки. Я мысленно прикинул, начиная где-то с 50-го левла, заявленные 25% приобретают практический смысл. Согласитесь, когда до следующего уровня требуется 100 тысяч эксп, приятно получить четверть от них, написав в Вики о каком-нибудь встреченном на пути диковинном растении или мобе. Расчет админов прост. Высокоуровневых игроков, способных дойти до границ темного рубежа, нужно мотивировать к публикации сделанных открытий. Учитывая, что мутации континента, вызванные вторжением бездны, невозможно устранить, требуется их скорейшая классификация, а это, в сложившихся условиях, проще и быстрее сделать силами игроков. У меня сейчас уникальное положение, но маленький уровень. Поэтому сделанное открытие лучше приберечь и обнародовать позже, когда каждый пункт известности станет весомым вкладом в развитие моего персонажа. Пока я размышлял, полоска здоровья полностью восстановилась. Впереди 6 часов темного времени суток. У меня еще не исследованы 2 тоннеля, но соваться туда в одиночку не хочу. Есть вероятность, что Джебер Ариум составит мне компанию. Вместе мы явно справимся быстрее и лучше. Я огляделся, но его нигде не видно. Ладно, подожду до утра. А пока у меня осталось одно незавершенное дело. С такими мыслями я направился в сторону холодного зеленоватого свечения, пробивающегося сквозь облако токсинов. Тупичок, озаренный сиянием мха, по-прежнему вызывает невольную холодящую дрожь. Но я хочу проверить, что скрыто в коконах под сводом. Возможно, от жертв хищного растения Уцелели какие-то предметы? Собравшись с духом, длинной, заранее припасенной палкой пытаюсь сбить первый из наростов. Он разорвался, вниз посыпалась зеленоватая труха. Звякнули фрагменты металла, едва не стукнув меня по голове. Вывалился и раскололся о камне трухлявый деревянный щит. Ничего полезного. Ладно, пробуем следующий. После долгих усилий все коконы были сбиты, либо разорваны. Голова болит, доспехи припорошены пылью, трофеев немного. Мои надежды на богатый лут не оправдались. Наконечник нагинаты, сломанный посох, лук без тетивы, несколько стрел, множество костей, серебряный амулет на тонкой цепочке, да парочка кожаных вещиц. Фрагмент наплечника и довольно любопытная перчатка. Вот и все находки. Пора уходить. Давлеющая тут аура начинает причинять мне серьезные неудобства. Подле круга респауна холодно и сыро. Так, посмотрим. Я присел на камень возрождения. Он похож на старинный жернов, сплошь покрытый рунами. Внимание, достойны амулет и перчатка. Изящное украшение на тонкой цепочке таинственно поблескивает. Сосредотачиваюсь на нем, пытаясь прочитать свойства. Амулет «Нить времен». Предмет для призыва. Наденьте на шею и коснитесь его в минуту опасности. Возможно, кто-то из древних существ, живущих тут до нас, откликнется. Требования. Интеллект 20. Внимание! При недостаточном значении характеристики и отсутствии навыка концентрация, действие амулета не блокируется, но протекает случайным образом. Будьте осторожны. Прочтите древние книги, посвященные искусству призыва. Зная и представляя конкретный образ, вы добьетесь лучшего результата. Немного подумав, я не стал экипировать амулет. А вдруг он действительно сработает? Помощь мне, конечно, не повредит, но надежда на чье-либо чудесное вмешательство пренебрежительно мала. А вот неприятности нажить можно. Лучше я узнаю об искусстве призыва поподробнее, и уж тогда решу, стоит ли рисковать, нося эту вещицу на шее. Рассматриваю перчатку. Воплощение пламени. Изделие мастера, созданное из шкурки саламандры. Требования. Интеллект 10. Навыки. Концентрация 5 и контроль стихии 5. Особенность предмета – благосклонность. Наденьте перчатку и проверьте, есть ли у вас задатки для получения нужных способностей. Конечно же, я решил попробовать. Кожа мифической ящерки сморщилась и усохла от долгого небрежного хранения. Пальцы левой руки сжало, как в тисках, потом вдруг пришло ощущение тепла, и неожиданно появилось новое сообщение. Вы получили способность разжечь огонь. Стихия огня издревле знакома людям. Вы не можете использовать мощнейший магический потенциал предмета, но способны разжечь огонь, чтобы отогнать мрак и согреться. Вы успешно использовали особенность предмета. Получено 150 эксп. Я тут же принялся озираться в поисках дров. Как же мне надоела промозглая сырость подземелья. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь использовать настоящую мощь перчатки, но возможность развести костер – это бесценный подарок судьбы. Набрав сухих веточек, я попытался добыть огонь. На другом берегу ручейка появился Джеб. Наблюдает за мной издали. Он явно заинтересован, но страх и недоверие пока что сильнее любопытства. Я сложил веточки домиком. Протянул над ними руку, сосредоточился на образе пламени. Так подсказала интуиция. Ничего. Пальцы подрагивают. Может, необходимо произнести какое-то слово? Или я тороплю события, и для начала неплохо было бы почитать гайды? Руку внезапно пронзила боль. На перчатке появились тлеющие прожилки. Мое сознание слегка помутилось. Индикаторы жизни, выносливости и ментальной энергии дрогнули, слегка просели. И вдруг робкий язычок пламени облизнул собранные мною веточки, погас, затем появился вновь, окреп, взметнулся искрами, и вот огонь уже вспыхнул в полную силу, гудя, источая жар. По стенам подземелья метнулись удлиняющиеся тени. Я присел подле костерка, ощущая благодатное тепло. Скидываю описание предметов Сашке, задаю закономерный вопрос. «Это нормально, что я могу ими пользоваться?» Ответ пришел быстро. «Норм. Находки редкие. Юзай их почаще. Может, еще какие аффиксы откроются?» Но я же не маг. Неважно. Это предметы, улавливаешь? Они как раз создаются для классов персонажей, магии не обладающих. Пример – разные свитки. Их может использовать кто угодно. Так что амулет и перчатка тебе вполне подойдут. Качнешь интеллект – вообще будет супер. Сможешь в бою стихию огня использовать. Ладно, а амулет? Сожми его и попытайся сконцентрироваться. Потом расскажешь, что получилось. Кстати, как у тебя с прокачкой? Сегодня планирую получить 13-й уровень. Хорошо, сразу свяжись со мной, как капнешься.